И сейчас это будет Василий Казин. Рабочий май. Стучу, стучу я молотком, верчу, верчу трубу на ломе, и отговаривается гром и в воздухе, и в каждом доме. Кусаю ножницами я железо, жесткую краюшку, и ловит подо мной струя за стружкою другую стружку. А на дворе-то после стуж такая же кипит починка. Ой, сколько, сколько майских луж, обрезков голубого цинка. Как громко по трубе капель постукивает молоточком, какая звончатая трель гремит по ведрам и по бочкам.